Он поднес ей воду, она пила, стуча зубами по краю стакана, но икота не уходила. Опершись спиной о стену, она откинула голову и продолжала икать, схлипывать и истекать слезами, говоря тихо и горько: «Извините меня, простите». Это тронуло его до немочи. Господи, Варенька, он опять встал перед ней на колени и снова принялся целовать ее, но ничто не отвечало ему в ней. Ни ее опухшие губы, ни мокрые от слез ресницы, ни руки, повисшие мертво, как плети, только плечи ее продолжали вздрагивать от икоты, как заведенные. Он расстегнул ей блузку, снял с нее лифчик и начал целовать ее узкие голые плечи, шею, грудь. Икота ушла, затихла. Он салфеткой вытер Варе лицо и разбухший нос, а потом уложил ее покорную, бесчувственную на пол, на ковер, расстегнул ее юбку и снял с нее все — шелковую комбинацию, колготки, трусики. Она не реагировала никак. Она лежала перед ним на полу, на ковре, худенькая алебастровая Венера с закрытыми глазами, темными сосками, курчавым светлым пушком на лобке и с двумя тонкими серебряными браслетами на левой руке. Он поднялся с колен, погасил в комнате свет, быстро разделся и накрыл ее своим телом. Было всего 9:30 вечера, даже если он пробудет здесь еще час, это ничего, он придумает что-то для Нелли. Машина сломалась, колесо спустило. Но снова и как всегда, к его изумлению, ужасу и восторгу, оказалось, что даже эта юная подмосковная княжна-девственница. Мог ли он просто трахнуть ее, шпокнуть по-быстрому и уйти? Ее, последнюю русскую женщину в своей жизни, ее, которая, оказывается, влюблена в него уже год, молча, тихо, на расстоянии, влюблена с той минуты, как он побывал в Мытищинском суде, собирая материал для статьи о подростковой преступности. Рубинчик поднял Варю на руки и отнес в тесную ванную. Здесь он поставил ее под душ и стал мыть, как ребенка, мягкой розовой губкой. Он стоял рядом с ней под теми же строями душа, голый. Вода текла по его волосатому торсу и ногам, и в тесноте узкой ванной он почти вынужденно касался своим телом и даже своим готовым к бою ключом жизни Вариных плеч, ягодиц и бедер. Но тем не менее он не чувствовал сексуального нетерпения. Скорей он ощущал себя восточным евнухом, который гордится тем, что только что на огромном и грязном базаре рабынь отыскал эту белую жемчужину, эту юную и робкую языческую княжну с длинными ногами, золотым пухом лобка, нежным животом, мягкими бедрами, детской грудью, высокой шеей, синими глазами и льняными, как свежий мед, волосами. Таких женщин нет ни в Персии, ни в Иране, ни в Израиле. Такие дивы живут далеко-далеко, за двумя морями и тремя каганатами. Они живут севернее хитроумных армян, севернее диких аллан, славинов, антов, еловин, кривичей и даже севернее булгар и ляхов. Греки зовут их племя русос и говорят, что язык их похож на язык германцев, и что даже название их главной реки звучит на германский манер «Днепр». А пороги на этой реке тоже напоминают звучание германских наречий «Ульварен», «Эйфар», «Вирсофорос», «Леанты». Эти русос не знают единого бога. Они поклоняются огню, ветру, камням и деревьям. Но в конце концов, совершенно неважно, на каком языке они говорят и кому они поклоняются. Важно, что эта рабыня трепетна, как лань, чиста, как лунный свет, и пуглива, как все язычницы. Купая свою находку, Рубинчик чувствовал себя евнухом, который готовит новую любовницу еврейскому царю.